Глава 9. Убежище у святой Сирины. Лика. Я задумчиво рассматривала складки на одеяле. Занять себя чем-то еще я не могла. Мысли все равно раз за разом возвращались к Спиру. Никогда прежде я не чувствовала себя такой беспомощной и опустошенной. Ведь ясно же, что пострадал он по моей вине. Если бы я была чуть ответственней, если бы не отвлекалась по мелочам, если бы хотя бы прежде, чем лезть на рожон, изучила обстановку. Боги, и почему он всегда страдает по моей вине? Топя смущенно молчала. Ей явно было не по себе в моей голове, а потому она сидела тише мыши в подполе. Впрочем, и мне было не до нее. «Вы бы отдохнули?» — раздался негромкий женский голос. Невольно подскочив на месте, я повернулась к говорившей. В дверях стояла та самая послушница, которая открывала двери. «Спасибо, но...» Я оглянулась на Спира, словно надеясь найти себе оправдание. «Глупо, наверное. Нет, я прекрасно знаю, что целительским даром не обладаю. Но все равно казалось, что если я сейчас выйду за порог его палаты, то больше не увижу. Никогда. И этот страх держал меня здесь крепче любых цепей. Странно, но меня поняли». Девушка лишь едва заметно улыбнулась и склонила голову. «Ясно. Но вам надо хотя бы поесть. Я сейчас принесу». И прежде чем я успела ее остановить, она выскочила в коридор. Зачем она приходила? По делу или из любопытства? Не знаю. Против воли вспоминались события сегодняшнего дня. Стоило нам прибыть, как спокойная, размеренная жизнь сиренийских сестер разлетелась вдребезги. Не успела я покинуть седло и бросить поводья юркой девочке-служке, как во внутреннем дворе появилась целительница. Из-под лобья глянув на распластавшегося на коне Спира, та одним лишь жестом приказала нескольким сестрам переместить моего напарника в дом. К сожалению, пока я наблюдала за ними, выпустила из поля зрения женщину, которая была так похожа на мою мать. Могла ли Аврелия Ирас оказаться в небольшом монастыре, славившемся своей независимостью от основной епархии? Не знаю. Раньше я была уверена, что дядя бы глаз не спустил со своей строптивой сестры. Сейчас я уже ни в чем не была уверена. Кто бы что ни говорил, но Джун Эйрас далеко не Господь Бог, а потому и он может ошибаться. И вряд ли дядюшка в состоянии удержать все ниточки в своих руках. Рано или поздно, но что-то все равно упустишь. Итак, примем как данность. В этом монастыре есть женщина, подозрительно похожая на мою мать. Является ли она хамелеоном? Не уверена. Я была слишком шокирована этой встречей, да и обстоятельства моего вторжения также не добавляли мне спокойствия. В общем, я просто не обратила внимания. Да, я знаю, что это не делает мне чести, и, разумеется, помню, что раньше я таких оплошностей не допускала. Но простим на первый раз, ладно? Забавно. Я так привыкла к постоянному присутствию Топи, что иногда уже начинаю мысленно говорить сама с собой. И за последние дни, пока моя Дайкая меня не сильно баловала своими визитами, как-то незаметно возникла привычка вести такие вот молчаливые беседы. Интересно, это уже диагноз? Или пока только не очень утешительный прогноз? Топя молчала. Отвечать же самой на этот в некотором роде провокационный вопрос не хотелось. Одним словом, лучше помолчать. И мысленно тоже. «А вот и я!» Послушница ввалилась в тот самый миг, когда в моем сознании воцарилась благословенная тишина. «Я вам и покушать принесла. Вы не смотрите, что трапеза простая, зато сытная». «И силы хорошо восстанавливает, а вам они еще пригодятся!» Я невольно улыбнулась. Эта девочка чем-то неуловимым напомнила мне мою горничную. Думаю, Маргоша в подобных условиях повела бы себя точно так же. Интересно, увижу ли я ее вновь? «Ты тоже садись. Все равно для меня одной ты принесла слишком много!» Кивнув на стоящий в углу табурет, предложила я. Девушка потопталась на месте, но все же осталась. Кажется, ей что-то не дает покоя. Но, думаю, уже через пару минут она меня посвятит во все свои сомнения, а заодно и все интересующие ее вопросы задаст. Подтащив табуретку, послушница устроилась в двух шагах от меня. Поднос с едой стоял на низком столике между нами. Я взяла немного пресного хлеба и, отщипнув кусочек мякоти, отправила его в рот. Есть не хотелось, но и заняться было нечем. «Как твое имя?» Наконец поинтересовалась я. Тишина успела уже мне наскучить, а так можно хоть немного развлечь себя беседой. «Лайна!» Я запоздало припомнила, что действительно уже слышала это имя. Впрочем, тогда мне было не до новых знакомых. Лишь отметила его вскользь уголком сознания и сразу же забыла. «Меня можешь звать Ликой», — представилась я в ответ. «Странно, светлые земли меня тяготили. С того самого момента, как я почувствовала на висках тяжесть незримого венца, я не могла спокойно находиться в Ниламе. Меня раздражало абсолютно все, но не здесь. Нет, этот монастырь был бесспорно светлым. Первостихия почти пропитала его насквозь, но в то же время я не воспринимала его как нечто враждебное. Необычно. А он?» Лайна неуверенно кивнула в сторону моего напарника. Без сомнений, молодая послушница угадала темную сущность Спироса, но вряд ли у нее было достаточно опыта, чтобы на глаз определить его принадлежность к князьям. «Он со мной», — просто ответила я, хоть и понимала, что это не удовлетворит ее любопытство. «Но почему? Я же вижу, что ты одна из нас!» «Боги, сколько же еще это будет продолжаться? Почему все видят во мне то, чего нет и никогда не было? Я рождена темной, и хватит об этом. Конечно, мне есть за что благодарить Верликаю. Все-таки благодаря ее проклятию я без проблем дожила до совершеннолетия. Но все равно мне неприятно, когда меня принимают за ту, кем я не являюсь. Потому что он — часть моей жизни. И я не собираюсь его терять только из-за того, что это неугодно кому-то из светлых фанатиков. Я не светлая, Лайна. Я темная и охотник. Потому что последнее не имеет никакого отношения к цвету первостихии». Послушница молчала. Я бы даже сказала, что она восприняла мои слова равнодушно, но тонкие пальцы нервно мяли темно-серый подол платья. «Зачем ты пришла?» — устало спросила я, чувствуя, как последние крохи сил без следа истаивают внутри. Опустошена. Полностью. «Тебя кто-то подослал?» «Нет, никто меня не подсылал!» Девушка мгновенно смутилась. «Я угадала?» Или она настолько не привыкла общаться с чужаками, что ее сбивает любое проявление недовольства? Ладно, боги с ней. Как бы там ни было, раз ритуальная фраза произнесена, мы под защитой. И неважно, кто мы и по какой причине явились сюда, сиреники никогда не отказывают в помощи, даже преступникам и темным. «Тогда и не лезь туда, где все равно ничего не понимаешь. Моя связь со Спиром — это мое дело, других это касаться не должно». Сказав это, я невольно поморщилась. Уж слишком грубо все прозвучало. Конечно, меня оправдывали усталость и сама ситуация, но все же не стоило злоупотреблять человеческой добротой, тем более при данных обстоятельствах. «Извините, я не подумала». Девушка сразу же подскочила с места и замерла, растерянно сминая тяжелую ткань юбки. «Пойду?» «Да, ранить и сбивать с толку словами я научилась. К сожалению, эту свою способность я использую чаще всего не к месту. Это ты меня извини. Я, наверное, просто устала за день». Лайна вымученно улыбнулась. «Вам и правда лучше отдохнуть. Хотите, я провожу вас в вашу комнату?» Я отрицательно качнула головой. «Нет, я еще немного здесь побуду». Девушка, понимающе кивнула и, подхватив поднос с остатками обеда, выскользнула из комнаты. Кажется, я ее все же обидела. Но этот факт я отметила как-то вскользь, нехотя, а потом вновь вернулась к рассматриванию складок на одеяле и незаметно уснула. Разбудило меня странное, необъяснимое чувство уюта, словно после долгих лет скитаний я, наконец, нашла свое место. Несколько секунд, находясь в полудреме, я наслаждалась этим необычным для меня состоянием, а потом с удивлением поняла, что кто-то осторожно сжимает мои пальцы. И именно это прикосновение является источником разлитой в воздухе теплоты. Приоткрыв глаза, я с удивлением посмотрела на свою руку. Потом медленно перевела взгляд на виновника моего пробуждения. «Спир?» С некоторым сомнением в голосе поинтересовалась я. Отчего-то ситуация оказалась настолько невозможной, что я действительно на миг засомневалась в реальности происходящего. «А ты ожидала увидеть здесь кого-то еще?» «Нет, это не сон, к сожалению». «Тебе лучше?» Проигнорировав ехидство в его голосе, взволнованно спросила я. «А что, не видно?» Как-то незаметно его ладонь переместилась на одеяло. Вот и все. Кончилась сказка. «Да, кажется, нормально мы можем общаться только в том случае, если один из нас находится при смерти, ибо все остальное время мы старательно не даем друг другу житья. Спир!» Хотела произнести возмущенно, а вышла устало-вымученно. «Эх, надо было все-таки пойти в свою комнату». Тем более знала же, что ничего серьезного с такими вредными вампирами случиться не может, вот и не стоило беспокоиться. «Лик, да не надо так из-за меня переживать». Это его равнодушие добило меня окончательно. «Ну вот зачем он так, а? Что я ему сделала, что он не перестает меня мучить? То ли от усталости, то ли от того, что я только-только проснулась, у меня защипало глаза. И вовсе я не собираюсь плакать». Вообще считаю, что из-за этого кровососа расстраиваться не имеет смысла. «Прости», — негромко произнесла я, старательно расправляя складки одеяла на коленях. «За что?» Он удивляется едва-едва, хотя скорее делает вид. «Нам же действительно не о чем разговаривать. Тогда зачем я тут изображаю из себя сестру милосердия? Из чувства долга? Вряд ли. Я все принимаю слишком близко к сердцу». «Это же я виновата!» Говорить было трудно. В горле чуть першило. Наверное, я все-таки простудилась в дороге, ведь так? Но я упрямо продолжила. «Если бы не я, ты бы и не встретился никогда с этими инквизиторами». «Так ты из-за чувства вины от меня не отходишь?» Серые глаза вновь затянулись ледяной коркой. «Ну и как с ним быть? Он совершенно невозможен». И если минуту назад я была готова пойти на все, лишь бы он поскорее поправился, то теперь с не меньшей силой хочу его прибить. «Если бы все было настолько просто, я бы с тобой не мучилась», — раздраженно бросила я и стремительно покинула комнату. Запал спал, стоило только оказаться за дверью. Устало прислонившись лбом к прохладному камню, я почувствовала себя на редкость паршиво. «Боги! Но почему мне так не везет-то?»